Что голодный пес, молчишь? Здравствуйте, Валентина Петровна. Просто вы ответили это, не слышу вас. Чего трубку не брали днем? А голодал, что ли? Да нет, почему трубку днем не брали? Я звонил, переживаю за не вас. Не твое дело! Хочу беру, хочу не беру! Просто я волнуюсь за вас. А? Я волнуюсь за вас уже пятый день, вы не отвечаете мне. Не хочу и не буду отвечать. Я же волнуюсь же за вас. А? Я же волнуюсь за вас. Да ну, что ты? Да я даже Руслану звонил. Беспокоился о вас. Спрашивал у него, как вы. Видите, какой я заботливый. А вы думаете, что я бандюга? А? Видите, какой я заботливый. А? А вы думаете, что я бандюга, Валентина Петровна? Чего вы так дышите?